Константин Иванович, вы скажите ребятам, чтобы тела и тяжело раненых в автомобиле грузили, а остальных ведите маршем по улицам. Прям так, Глобачев задумался, осмыслив приказ министра. Так холод на улице, что до костей пробирает, куда же их прям так? Спросил он слегка удивленно. Холод на улице был действительно жуткий, при этом, ясное дело, никто не собирался дать господам оппозиционерам одеться и задницы они отморозит, что мама не горюй, это правда. Однако Протопопов был непреклонен, решение принято. Ведите, ведите, Константин Иванович, может по морозу у господ голова работать по-другому начнет, в правильном направлении. Ну и Петроград должен знать своих героев в лицо, каждую паскуду, улыбнулся министр. Глобачев, больше не задавая лишних вопросов, отправился выполнять поручение. «Правильно, Александр Дмитриевич, пусть пешочком чапают, все на пользу», — сказал Васильев и переключил внимание Протопопова на послов-палеолога и сэра Бьюкинина. «С ними то, что делать будем, как-никак, неприкосновенность у них имеется, сами знаете, что потом проблем не оберешься, да и государь не одобрит, как-никак союзническая конференция на носу». Оба, и англичанин, и француз, мялись у стены, тоже обхоженные прикладами ружей динамовцев. Прикосновенность или неприкосновенность, такие вопросы Федьку Каланчу и его ребят волновали в последнюю очередь. Палеолог и сэр Бьюкинин совершенно не понимали, что будет дальше, но, похоже, как и отметил директор департамента полиции Васильев, оба рассчитывали на свою дипломатскую неприкосновенность, которая позволит им выйти сухими из воды. Надо сказать, что палеолог и сэр Бьюкинин выбрали абсолютно верную линию поведения. Протопопов подошел к послам, присел напротив них на корточки, чтобы взглянуть англичанину и французу в глаза поочередно. Они стояли согнутыми и восстанавливали дыхание и вообще изображали из себя несчастных пострадавших. «Господа хорошие, хочу сообщить вам одно пренеприятнейшее для вас известие». Послы начали коситься на Александра Дмитриевича из-под лобья и с любопытством, что такого он надумал сказать. «Слушаем», — сказал палеолог по-русски с едва различимым акцентом, а потом добавил, «я надеюсь, что ваше пренеприятнейшее известие, как вы говорите, связано прежде всего с тем, что нам с сэром Бьюкинином теперь придется тратить свое драгоценное время на то, чтобы давать полиции показания и не один раз, судя по всему. Это возмутительно то, что здесь произошло», — добавил с охоткой Бьюкинин, — «и не лезет ни в какие рамки разумного. Наша жизнь оказалась под угрозой. Спасибо, кстати, вам, господин Протопопов, что по итогу вы смогли защитить наши жизни. Франция не останется в долгу, я вас в этом искренне уверяю», — подхватил палеолог. «Англия тоже, в этом будут заключаться мои не менее искренние заверения», — добавил Бьюкинин. Послы протянули министру руки, рассчитывая на рукопожатие, которое должно было поставить в этой щекотливой ситуации точку. Ну и если были у министра внутренних дел какие вопросы изъяснять, Протопопов руки не протянул. Забавно было наблюдать за тем, как на ходу переобуваются те, кто еще какие-то полчаса назад был не прочь поддержать, и таки самым деятельным образом поддерживал, Милюкова, Гучкова и прочих революционеров. Руки палеолога и сэра Бьюкинина повисли в воздухе. Желаемого рукопожатия они по понятным причинам так и не получили. Ну не жал Александр Дмитриевич руки педерастам, западло. Лица, что одного, что другого посла осунулись, появилось во взгляде вновь беспокойство, которое было улетучилось. «Что-то не так, господин Протопопов», — уточнил палеолог, все еще не решаясь убирать свою руку. «Обговорили все вроде как, да, Александр, что-то не так», — вторил ему сэр Бьюкинин, настораживаясь. «Нам ведь, как вы понимаете, идти в посольство надобно, чтобы сотрудники не обеспокоились нашим отсутствием и не доложили беспокойство же ради в Лондон или Париж». «Все так, мои милые, вот только хочу вас оповестить вот о чем», — вздохнул министр внутренних дел. «Вы либо немедленно покидаете Петроград, потому как отныне ваше присутствие здесь нежелательно, либо погибаете в результате деятельности подрывной террористической группировки. Я бы на вашем месте воспользовался шансом доложить в Лондон и Париж лично». «Сам мент лет сам приндре». Палеолог аж на французский язык перешел. «В хатаре йоу толкинг абаут», — тотчас перешел на английский сэр Бьюкинин. «Моя твоя не понимать, вы где находитесь, собаки сутулые? По-русски говорите в моем присутствии», — прошипел Александр Дмитриевич. «А о чем-то, о ком вы говорите?» Палеолог задал этот вопрос с сильным акцентом. Явно напрягся от такой реакции Протопопова, да и от слов, которые министр сказал чуть выше, даже заикаться начал. Как так погибаете от деятельности террористов? Прошу разъяснения немедленно. Непонятно тебе, значит, старый ты козел? Протопопов покивал, подозвал Федьку Каланчу, который краем уха слышал весь разговор и стоял неподалеку. Покажи, Федька, чтобы нашим иностранным гостям сразу понятно стало, что с людьми непорядочными в России бывает. Каланча без лишних разговоров приставил свое ружье к лбу палеолога и уже собирался выстрелить, чем даже Протопопова напряг самую малость. Он то лишь припугнуть послов хотел на первых порах. «Все понятно», — заверещал как девка, к которой под юбку полезли, француз Жорж. «Не убивайте, мы покинем», — взвыл рядом англичанин Джордж писклявым голоском. «Вот и хорошо, раз понятно», — Протопопов мягко опустил ружье Федьки Каланчи. «Спасибо за разъяснение для милостивых государей из дальнего зарубежья. Они, видать, по-русски не так, чтобы хорошо изъясняются, как послами при этом работают». Загадка. Ну, будем считать, что от незнания эти неуважаемые господа у нас в стране воду мутят. Покинем, покинем, затарахтел сэр Бьюкинин. Протопопов, наконец, выпрямился. Смотрите, жаржики, время у вас до вечера, а потом Федя придет, и меня рядом уже не будет. Усекли или снова дополнительно объяснить надо? Все понятно, мы поняли, усекли, блеяли послы. И с этими словами начали просачиваться маленькими шажками к выходу. Совсем эта парочка не походила на серьезных и представительных людей, послов двух мировых держав, а вот на перепуганных индюков, они походили более чем, и вели себя так же. «Бу!» — рыкнул Каланча, и этого оказалось достаточно, чтобы послы бросились из думского зала на утек. Протопопов проводил их взглядом, обернулся к Феде. «Присмотри за ними с ребятам, сможешь?» «Присмотрим, а если не уедут до вечера?» Поинтересовался бандит. «Грохните, а тела закопайте». «Вот никогда бы не подумал, что в полиции такие методы», — хмыкнул Каланча. «Я тоже», — подмигнул Протопопов, несколько смутив этими словами бандита. Разошлись. Каланча, взяв с собой ребят, отправился присматривать за послами. Александр Дмитриевич понимал, что судьба палеолога и Бьюкинина теперь в надежных руках. Понимал Протопопов и другие, что накануне союзнической конференции выдворение послов обернется жутким скандалом в среде союзников. Понятно, что ни палеолог, ни Бьюкинин не станут молчать, и оскорбленные, с пеной у рта, они станут требовать применения самых решительных мер. Их бы, по-хорошему, грохнуть сразу, без всяких предупреждений, как собак вшивых, но пусть так. У самого государя Николая, откровенно говоря, не хватило душку указать этим мерзавцам на выход. Хотя на недавнем новогоднем балу Николай уже однозначно высказывал свое полное разочарование одному из них. Так что такая, скажем так, необычная высылка господ иностранцев, станет хорошим холодным душем для Англии и Франции, которые всерьез полагали, что могут держать Россию на коротком поводке, обломится. К Протопопову, который провожал взглядом удаляющихся Бьюкинина и палеолога, подошел думский председатель Родзянко и встал рядом, не сказав ни единого слова, скрестил руки на груди. «Я рад, что вы сделали правильный выбор, Михаил Владимирович. Мое к вам искреннее уважение», — сказал Протопопов. Родзянко не остался в стороне во время драки. Его костюм теперь был порван, губа разбита, под глазом виднелся наливающийся фингал, а на костяшках огромных кулаков подсохла кровь. При этом председатель никуда не побежал, когда началось массовое бегство революционеров, а значит, он выбрал правильную сторону. «Вы оказались правы, Александр Дмитриевич», — устало сказал Родзянко. «Я был слеп и теперь это признаю». Протопопов взглянул на Михаила Владимировича, который был человеком с большой буквы. Мужественное лицо, совершенно каменная физиономия и в глазах грусть. «Так бывает, когда ты разочаровываешься в том, во что так безудержно верил». И тогда, во время дуэли, Протопопов не прогадал, сделав на Михаила Владимировича крупную ставку. В чем-чем, а в людях Протопопов разбираться умел. «Еще успеем поговорить об этом, а пока нам надо закрыть заседание Думы, если вы не против, и нам для этого потребуется и необходимо ваше разрешение, милостивый государь», — сказал Протопопов, от общих слов переходя к конкретике. «Ставка Родзянко должна была сыграть до конца. Формально я не могу этого сделать, у меня нет оснований продолжить заседание», вздохнул Михаил Владимирович, набирая в свою широкую грудь воздух. Было видно, что ему не доставляло удовольствия говорить эти слова, но приходилось. В чем же проблема? Уверен, что нет неразрешимых проблем, господин председатель. Давайте попробуем найти выход. В Думе будет отсутствовать представители оппозиции, которые, как мы знаем, составляют здесь большинство. Как в такой ситуации возобновить заседание, я не знаю. Александр Дмитриевич задумался, а потом положил руку на плечо Родзянко. Ну так перед вами тот самый человек, широко и искренне улыбнулся Протопопов. Давайте возобновлять заседание, я, если мне не изменяет память, формально все еще состою в прогрессивном блоке, а значит, в Думе будет представитель оппозиции. Ну и вы, Михаил Владимирович, как бы тоже оппозиционер, разве нет? Глава 19. В историю можно попасть, в историю можно влипнуть, а можно и самому стать историей. Еженедельный журнал человеческих историй «Однажды» на НТВ. Все там же, все в то же время, решают перспективы Российской империи. Александр Дмитриевич полагал, и, честно говоря, отнюдь не без оснований, что не случись у Родзянко зацепки, на которую указал ему министр внутренних дел, то председатель бы все равно одобрил возобновление думского заседания. Возможно, помялся бы чуть-чуть, самую малость, для приличия разве что, а потом бы и согласился, заседание Думы надо закрывать, в полном составе или нет, ибо сейчас совершенно не до всякого рода формальностей и тому подобных надуманных препятствий, народ ждал от Государственной Думы конкретных решений ряда остро стоящих вопросов, и с прогрессивным блоком или без, но эти решения не предполагали какого бы то ни было отлагательства, и Михаил Владимирович все это отчетливо понимал. Поэтому, когда полиция вывела из думского зала революционеров и вынесла трупы, к сожалению, среди павших оказалось немало порядочных людей, но все потери следовало считать потом, а в помещении остались лишь истинные патриоты Отечества, заинтересованные в благополучии Родины не меньше, чем в благополучии собственном. Михаил Владимирович взошел на трибуну. Оттуда он объявил, что заседание будет продолжено здесь и сейчас, без всяких переносов. «Мы уже достаточно переносили заседание и разгоняли Думу, пора бы нам сегодня, наконец, сделать то, ради чего Дума некогда начала существовать. Пора бы нам, господа, стать отражением народной воли». Сим заявлением Родзянко вызвал бурю оваций в свою сторону. Римский Корсаков тут же оглушительно засвистел, выражая поддержку слов думского председателя. Ну а следом свое прерванное всеобщей дракой выступление продолжил Протопопов. «Да, показать фильм до конца теперь уже не получится, к большому сожалению, но все, что хотел сказать Александр Дмитриевич посредством кинопленки, он решил произнести с трибуны лично, и своей речью он полагал произвести нужный эффект на аудиторию, тем более, что теперь его слушатели были самые что ни на есть благодарные. Выглядело, конечно, возобновившееся заседание, мягко говоря, необычно. Среди почти что разгромленного думского зала сидели хорошо так побитые и потрепанные правые депутаты, чьи ряды заметно поредели после кровавой стычки, и выступающий министр внутренних дел выглядел немногим лучше остальных. Кстати, отдельно стоит отметить, что на возобновившемся заседании остались члены кабинета министров во главе с премьером Голицыным, которые очень быстро поняли, что сегодня в Таврическом дворце творится будущее страны, и всем присутствующим выпал отличный шанс стать частью этой новой истории Российской империи. Протопопов начал, или продолжил, кому как больше нравится, свое выступление следующими словами. Ну что же, господа, прежде всего говорю всем присутствующим огромное человеческое спасибо и выражаю личную благодарность. А говорю спасибо и благодарю я вас за то, что каждый из здесь присутствующих не остался равнодушен к проводимой Министерством внутренних дел специальной операции против террористической группировки. Вы – оплот нашего Отечества. Зал был готов откликнуться аплодисментами, но Протопопов поднял руку, показывая, что не договорил. Давайте так же, как и мне, вы поаплодируете людям, без которых то, что произошло сегодня, вряд ли бы состоялось. Господа Васильев, Курлов, Глобачев, Римский-Корсаков, Марков II и спортивное общество «Динамо». Ну и, конечно, тот человек, в груди которого бьется сердце истинного русского патриота, Михаил Владимирович Родзянко. Ваши аплодисменты нашим героям. Патриоты в зале охотно аплодировали. Пожалуй, не так бурно и не так слажено, как тогда, когда заседание Думы только началось, но тут надо понимать, что на начало заседания эти отчаянные храбрецы еще не успели пропустить столько вражеских ударов и оплеух. Протопопов дождался, когда шум стихнет, не став его прерывать. Только когда тишина в зале установилась сама по себе, он продолжил свое выступление. «Сейчас я могу со всей искренностью и одновременно со всей ответственностью заявить, что поганый змей, паразитирующий нашу с вами глубоко любимую родину, если и не обезврежен, то схвачен за хвост, крепко так схвачен. Все эти люди, которых кроме как террористами и изменниками, у меня по-другому назвать не поворачивается язык, загнали нашу великую страну в глубочайшие болота кризиса и вели к безнадеге, на край пропасти, которой не было бы ни конца, ни края. Увы, зараза слишком долго произрастала на больном теле нашей горячо любимой империи, имея под собой крайне благодатную почву. Оттого и голов у этого поганого змея расплодилась тьма. Сегодня нами выиграна тяжелая битва, господа, но впереди нас ожидает еще более тяжелая война. Змею предстоит рубить головы». Протопопов готовился к этой речи заранее и, надо сказать, что не зря потратил на составление текста время. Все приветствующие в зале слушали министра внутренних дел, раскрыв рты. Все эти поганые змеи, болото кризиса, заходили как нельзя кстати. Что же, господа хорошие, если бы вы досмотрели наше кино, специально по такому случаю отснятое и подготовленное, то вам было бы ясно наверняка и исчерпывающе, что я предлагаю. Какие шаги я называю для того, чтобы помочь нашей родине подняться с колен на ноги и вновь ступать по земле уверенно и с гордо поднятой головой. Но, увы и ах, у радикально настроенных террористов при виде этого познавательного кино кровь пошла из глаз. Они не захотели допустить, чтобы пленка была показана до конца и тем более получила распространение среди народа. Однако она будет показана в самое ближайшее время во всех кинотеатрах Петрограда, в этом я вас категорически уверяю. Мы, в отличие от террористов, не станем трусливо убегать с поля боя и прятать головы в песок. Ну а пока не будем терять драгоценного времени, основные положения необходимых государственных преобразований я назову вам здесь и сейчас, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Их же я вынесу на наше сегодняшнее обсуждение и голосование. Пока Протопопов говорил, на пороге думского зала начали появляться журналисты, которые, по всей видимости, отработав с арестованными у входа в Таврический дворец, прослышали о том, что думское заседание будет возобновлено. Теперь пресса во что бы то ни стало хотела стать свидетелями этого исторического момента. Протопопов ничего не имел против гласности и, как мы помним, активно поддерживал ее. «Проходите, проходите и присоединяйтесь», — пригласил Протопопов журналистов, видя, что те топчутся у входа. «Места теперь у нас много и хватит всем. Я обещаю и гарантирую вам, что заседание и голосование пройдет без цензуры». Журналисты заходили, рассаживались, разворачивали аппаратуру. Поднялся довольный ропот, когда министр сказал о том, что никакой цензуры для прессы не предвидится. Ну а дальше Александр Дмитриевич начал говорить предметно и по делу. Благо текст выступления также был заготовлен Протопоповым заранее и все выступление было зафиксировано на бумаге. Бумагу с записями министр вытащил, положил перед собой и начал читать прямо с листа. Первое, что нам следует сделать, и что я выношу на всеобщее голосование господ присутствующих. Начал Протопопов, специально не называя отдельно депутатов, потому как в думском зале присутствовали и министры, а значит ничего не стоило провести совет министров одновременно с заседанием Думы. Это казалось Александру Дмитриевичу крайне любопытной идеей. И раз министры, включая премьера Голицына, остались здесь, значит они, так или иначе, поддерживали происходящее. Вовсе не исключено, конечно, что их присутствие обусловлено не более чем любопытством, но этим тоже следовало воспользоваться. Как говорится, куй железо, пока горячо. Это важнейший и первоочередной вопрос эффективности тыловых военных частей, дислоцированных в столице и прикомандированным к Петроградскому военному округу. Вопрос так называемых белобилетников и всех тех господ, которые не будут по тем или иным причинам задействованы в весеннем наступлении российской армии на вражеские позиции, либо же задействование которых видится нерациональным и малоэффективным по ряду факторов, продолжал Александр Дмитриевич. Пребывание в тылу при этом не должно означать ни в коем случае ничего не делания и спускание в помойную яму государственных средств, выделяемых для финансирования окладов солдат тыла и их продовольственного обеспечения. Я абсолютно убежден, что тыловые части, как и вся страна, должны трудиться на благо нашей Родины в столь непростые времена. и мне видится, что проблемой первой необходимости является вопрос компенсации отсутствия на фронте многочисленных непригодных к службе тыловиков. Полагаю, что ответ на этот вопрос и в целом решение имеющейся проблемы кроется в поиске того дела для солдат-тыловиков, которым они смогут в полной мере нивелировать свою нехватку на фронте за счет своей собственной полезности в глубоком тылу. Протопопов сделал небольшую паузу. «Поясните же, Александр Дмитриевич, что вы имеете в виду?» Послышались заинтересованные вопросы из зала. «Конкретизирую свое предложение. По согласованию с господами командующим Петроградским военным округом генералом Хабаловым и городским головой столицы Балком, предлагаю немедленно организовать обучение на промышленных объектах ремеслу господ белобилетников. Таким образом, нам удастся решить ряд животрепещущих проблем разом. Вкратце я освещу каждую из проблем, которая, по моему разумению, будет решена. Во-первых, подобный шаг позволит снять социальную напряженность среди солдат-служащих в полках Петроградского военного округа, расквартированных в столичном гарнизоне. Такие солдаты, если им удастся освоить новую для себя профессию и приносить Отечеству измеримую пользу, окажутся уверены, что не будут переброшены в зону боевых действий к весеннему наступлению. Мы-то с вами отчетливо понимаем, что это и так не произойдет, но тыловики – нет. Поэтому стабилизация возможна в том случае, если у них появится уверенность в собственной нужности в другом месте. Ну а нам с помощью солдат тыла из столичного гарнизона удастся залатать текущие проблемные дыры в российской промышленности. При помощи такого рода мер мы уже здесь и сейчас избавим наш Петроград от слоняющихся бесцельно и занимающихся черт пойми чем тыловиков, ищущих утешение на дне стакана с алкоголем. Во-вторых, мы значительно понизим неподъемную сумму, которая сейчас ложится на государственный бюджет по части финансирования белобилетников и прочих солдат. Эти люди получат уникальную, на мой взгляд, возможность отрабатывать положенное им жалование на объектах промышленности, участвуя в производственном процессе. В-третьих, нам удастся в полной мере компенсировать имеющийся недостаток рабочих рук на промышленных предприятиях, минимизировать стачки, забастовки и прочие недовольства рабочих. А все потому, что зарплаты, назовем это так, переквалифицированным в рабочих военным будут продолжать поступать и бюджета военного министерства, вашего министерства, господин Беляев. Протопопов кивнул в сторону военного министра, который внимательно слушал прелюбопытную речь министра внутренних дел. И, таким образом, мы снизим финансовую нагрузку на частные предприятия, которые смогут возобновить, либо увеличить производство без дополнительных кредитов, которые, как нам с вами известно сейчас, банки не готовы выдавать. В-четвертых, снизив активность финансового сектора, мы одновременно минимизируем текущее влияние на промышленные предприятия общественных организаций. Я сейчас говорю о ВПК и Земгоре. В-пятых, еще большому дистанцированию от финансовых учреждений будет способствовать то, что государственный бюджет сможет получать процент от части прибыли, которая придется на производство нашими солдатами. И тем самым мы нивелируем ту финансовую нагрузку, которая сейчас лежит на военном ведомстве по финансированию окладов тыловиков. И, наконец, в-шестых, как только наши промышленные предприятия получат возможность увеличить объемы производства без дополнительных расходов в части зарплатной ведомости для новых сотрудников, господа коммерсанты получат отличный шанс увеличить оплату труда рабочим и улучшить для них условия труда. Это в совокупности приведет к значительному уменьшению числа стачек, забастовок и прочее, как я уже говорил выше. Но это, господа, уже следующая проблема, возможные решения которой я выношу на наше сегодняшнее голосование. Я с полной осознанностью предлагаю сократить продолжительность рабочего дня до 8 часов в день и 40 часов в неделю, с часовым перерывом между первыми и вторыми 4 часами работы для восстановления трудящихся. Предвосхищая ваши возможные возражения, я скажу, что 40-часовая рабочая неделя более чем возможна при правильном планировании и должной мотивации рабочего. Приведу простой пример. Вы, господин Голицын, прямо сейчас курите свою сигарету. Сколько времени вам понадобится для того, чтобы выкурить ее с первой до последней тяги? Мне, удивился Голицын, повертел свою сигарету, зажатую в пальцах и выкуренную наполовину. Ответил, ну, признаться, когда как, если курить сильно хочется, то могу и за минуту, а если просто дым хочется погонять, да с чем-нибудь горячительным, за 5. А если вы узнаете, что наибольшее удовольствие от процесса получите в тот момент, когда вы курите сигарету за минуту, так очевидно же, что выкурю за минуту, пожал плечами Голицын. Пример с сигаретой, конечно, был дурацким, но, как полагал Александр Дмитриевич, он был в то же время более чем понятным для следующего сравнения. Так и вышло. Премьер понимающе закивал, уставившись на свою тлеющую сигарету, когда Протопопов продолжил сравнение. Представьте теперь рабочего, который делает детали. Если он будет знать, что независимо от количества сделанных деталей за день, он получит рубль. Будет это одна деталь или пять, сколько он сделает деталей. Зная русского человека, это будет одна деталь, предположил Римский-Корсаков. Зачем ему делать пять? А если этому же рабочему сказать, что впредь он будет получать в зависимости от числа сделанных деталей? Так есть же планы, господин Протопопов, против которых и бастуют. А есть ли норма производительности труда, господа, которая замерит, за сколько делается деталь? Я предлагаю ввести эту норму с фиксированной сдельной оплатой за единицу производимого продукта. Предлагаю понятно и честно расценить труд, чтобы у рабочих появилось понимание, сколько ты сделал, столько и получаешь, привязав это к временным стандартам. При прочих равных это отличные условия. Хорошо, но если сделают двойную норму, к примеру, сделают быстрее, чем положено, приподнял бровь Сан Саныч, то и получит вдвойне, если работа будет выполнена надлежащим образом. В этом и заключается мотивация. И рабочие в таком случае будут думать только о том, что на работе перед ними созданы все шансы для того, чтобы набить рублями свои карманы. Никто не пойдет на забастовки в таком случае, понимаете? Депутаты кивали, заинтересованные и явно восхищенные словами Протопопова. Мне видится естественным, что на сделке рабочие будут заинтересованы в выполнении и даже перевыполнении плана. Рабочий будет понимать, зачем ему проводить на работе больше времени, и будет заинтересован в этом. А если стачки и забастовки останутся, то в таких условиях это будут однозначно лишь те протесты и выступления, которые имеют политический окрас, но не имеют ничего общего с реальным положением дел на производстве, потому как все насущные требования рабочих будут удовлетворены. Римский-Корсаков начал хлопать в ладоши первым. Как обычно, его поддержали остальные патриоты, и на этот раз к аплодисментам присоединились министры. Ну а чтобы иметь возможность пресекать незаконные стачки, забастовки и тому подобные проявления политической борьбы, я выдвигаю еще одно предложение, вещал Протопопов. Сие требование, помимо прочего, позволит нам не дать поганому змею отрастить новые головы в виде множественных общественных организаций, которые вполне возможно окажутся нам не нужны. И во многом тогда нам в руки попадет ключ решения такого острого вопроса, как продовольственный. Уже сейчас я готов заверить вас, господа, что истинная причина продовольственного кризиса кроется в манипуляциях с зерном, которые продают втридорога хлеб в Прибалтику с целью обогащения. Ведь хлеба сейчас более достаточно, чтобы удовлетворить все продовольственные нужды нашего с вами Петрограда. Но искусственный ажиотаж, который, как вы сами видели, был поддержан террористами на сегодняшнем выступлении, делает возможным спекуляции. Мое третье требование заключается в том, чтобы ввести в Петроград настоящие боевые части армии. Таким образом, нам удастся избежать кривотолков и нападок в том, что эта наша политика приводит к сбоям в поставках и прочему. Итак, господа, три ключевых проблемы, три решения этих проблем и моя просьба проголосовать за них и поддержать меня в моих устремлениях. Родзянко волевым решением и правом председателя дал старт голосованию. Впрочем, никто из присутствующих не стал заморачиваться разного рода формальностями, депутаты лишь только поднимали руки, поддерживая министерскую инициативу. Лес поднятых рук, проголосовали даже министры. Единогласно, заключил Родзянко, тоже поднявший свою руку. Заседание Государственной Думы от 16 января 1917 года объявляется закрытым. Протопопов чувствовал удовлетворение. Он разом заручился поддержкой Думы, не без помощи Михаила Владимировича, конечно, и поддержкой кабинета министра, присутствующего на заседании в полном составе. Теперь единственными людьми, которые могли воспрепятствовать реализации насеченного плана, были император и императрица. Остались довольные депутаты, которые начали расходиться со своих мест, подымая друг другу руки, обнимаясь. Кто-то уже давал интервью пришедшим в зал журналистам. К Протопопову подошел Родзянко. А что будет с этим фильмом? — спросил он. Оператор наконец закончил съемку и сворачивался. «Как я и говорил, мы покажем его народу во всех кинотеатрах Петрограда, а может быть даже всей нашей страны. Ясно, не бойтесь, что ваши предложения окажутся неосуществимыми. Что будет тогда?» «Они осуществимы, Михаил Владимирович», — спокойно ответил Александр Дмитриевич. «Вопрос лишь в том, хватит ли политической воли их выполнить от начала и до конца. И вы полагаете, что у Николая хватит духа? А вот мы и посмотрим, какую судьбу готовит своему отечеству наш государь». Эпилог. Господь создал мир за 7 дней. У меня работы больше, а времени в обрез. Шафер на прокат. Год 1917, январь 16, Петроград. На пути из Таврического дворца в Петропавловскую крепость. Тяжелое, даже не так, тяжелейшее заседание в Государственной Думе подошло к своему логическому концу. Понятно, что логическим такой конец был только для самого министра внутренних дел, который не побоялся сделать крупную ставку и не проигрался, сорвав джекпот. Признаться честно, Протопопов получил куда больше, чем мог рассчитывать, идя на думское заседание с утра. Принятые Думой, а затем и Советом министром инициативы, были тем планом максимум, который родился, что называется, по ходу пьесы уже в самом думском зале. Однако отвечать на вопросы о том, что было бы выступи против продолжения прерванного заседания Родзянко или откажись министры поддерживать выдвинутые инициативы, Александр Дмитриевич не стал. Жить, используя сослагательное наклонение, не было в духе нашего героя, да и размышлять об этом особо некогда. Хоть и казалось, что думское заседание заняло большую часть дня, на самом деле на дворе только-только наступил полдень. А значит, у Александра Дмитриевича было еще немало часов для того, чтобы закрепить полученное преимущество. У министра имелись отчетливая инициатива и представление, что на данную минуту он находится на самой вершине огромного айсберга социально-политических проблем Российской империи. И верхушку айсберга ему таки удалось сбить, но там внизу тысячи тонн льда, целая глыба. Что делать с ним и как расколоть айсберг целиком, с этим только предстояло разбираться. И заняться сим непростым и опасным делом настояло прямо сейчас. Закончив общение с прессой, Протопопов в сопровождении своих охранников сел в свой броневик и укатил по направлению к Петропавловской крепости. Сперва наперво следовало произвести допрос арестантов. Протопопов, как человек трезвый в своих суждениях, прекрасно понимал, что уверенность части депутатов в своем скором освобождении отнюдь не беспочвена. Пройдет час-другой, и такие воротилы, как Коновалов и Гучков, начнут играть мускулами, подключать связи. О том, какого рода, а главное качество связи есть у этих людей, говорить вряд ли стоит. Тут тебе и общественные организации, и финансовые учреждения, и промышленные предприятия и многое другое. Например, что на самом деле хуже всего перечисленного, да и опаснее, арестованные имели плотные контакты в армии и, в частности, в Ставке, в которой революционный яд расползался достаточно медленно, но верно. Взять того же приспешника Гучкова, генерала Крымова, замешанного в заговорах против самодержавия и в попытках цареубийства, ну а где Крымов, там и Алексеев и другие армейские верха, им крайне не понравится, что какой-то Протопопов, об умственных способностях которого, как мы помним, ходили кривотолки, мутит в Петрограде воду и мешает работе того же военно-промышленного комитета, на котором повязана армия, крайне не понравится. Ну а какое влияние генералы имели на государя, известно. А значит, дела Протопопова не придутся по душе и государю. Поэтому, говоря Родзянко о политической воле Николая на предмет воплощения предложенных Протопоповым инициатив, следовало понимать, что этот вопрос необходимо рассматривать в куда более широкой плоскости. Одного звонка тех же Коновалова или Гучкова могло хватить, чтобы вопрос их освобождения перерос в вопрос общегосударственного масштаба с самыми далеко идущими последствиями. Говоря о том, что могут в частности масоны, проще было указать на то, чего они не могут сделать ради своего освобождения и освобождения своих братьев. И вряд ли этот стоп-лист не поместился бы на пальцах одной руки. Ту же войну они, конечно, по щелчку пальцев не остановят, но вот, например, заблокировать поставки продовольствия в Петроград или заморозить снабжение армии. Это было вполне себе по зубам высоким пленникам. Да, конечно, можно было сказать, что общественность сегодня гарантированно переметнулась на сторону Протопопова, и уже в завтрашних выпусках всех газет будут опубликованы разгромные статьи о террористической группировке и прочее. Но покуда горожане в своей массе сохранят лояльность к министру внутренних дел и его в достаточной мере радикальным инициативам, скорее всего до тех пор, пока не начнутся реальные сложности и с полок продовольственных магазинов не исчезнет товар, вот тогда и начнутся проблемы. Попробуй докажи, что ты не индюк, и это все не результат проводимой тобой политики. Государь Николай наверняка понимал все это более чем и увы и ах. Самодержец мог стать тем самым бутылочным горлышком, из-за которого все усилия Александра Дмитриевича канут в лету. Потому Александр Дмитриевич и говорил о том, что сейчас на первый план выйдет размер политических яиц каждого из участников описываемых событий. Балк, Хабалов, все они в ближайшие часы подвернутся жесточайшему прессингу извне. И чем все это закончится, оставалось лишь гадать. Александр Дмитриевич помнил, что если ты подкидываешь монетку, она может упасть как орлом, так и решкой с одинаковой долей вероятности. Вот по этой причине и следовало торопиться, чтобы получить возможность оставаться на шаг впереди своего противника. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.